присутствии самого близкого человека, будут приносить облегчение больному малышу. Здоров или болен ребенок? Как узнать? Советуем учитывать некоторые дополнительные признаки, которые помогут вам наблюдать за ребенком. По этим признакам в какой-то степени можно судить о здоровье малыша. Когда ребенок здоров, кривая веса малыша соответствует средним показателям. У ребенка хороший здоровый цвет лица, глаза живые, веселые. Когда вы целуете малыша, то чувствуете, какие у него упругие и прохладные щеки. У ребенка хорошее настроение, он оживлен, много играет, интересуется всем, что его окружает. Конец 147 страницы. У малыша хороший аппетит, нормальный стул, он спит спокойно. Когда ребенок заболевает, малыш теряет в весе, в первую очередь относится к грудным детям. У ребенка бледный цвет лица, круги под глазами, потухший взгляд, язык с белым налетом. Ребенок вялый, находится в полусонном состоянии в течение дня. Не интересуется тем, что происходит вокруг, не хочет играть. Малыш возбужден, нервничает, без причины капризничает. У ребенка плохой аппетит. Каждая внимательная мать, кроме указанных, имеет свои собственные признаки, которые помогают ей следить за здоровьем своего ребенка. Но очень часто бывает трудно правильно судить о здоровье своего ребенка, именно потому, что он постоянно находится перед глазами. Поэтому бывает полезно послушать мнение других членов семьи, которые не находятся в близком контакте с ребенком. «Посмотри, у него нездоровый вид». Или «Твоя дочь сегодня не в своей тарелке», слышит порой мать от своих близких. Не считайте эти замечания окончательным диагнозом, но и не пренебрегайте ими. Наблюдения других людей могут обратить ваше внимание на надвигающуюся опасность. Иногда у ребенка уже имеются определенные симптомы заболевания – температура, насморк, кашель, сыпь и так далее. Но при этом сохраняются все признаки хорошего здоровья. Это состояние должно несколько успокоить маму, но, разумеется, в определенной степени. Что надо делать, когда ребенок выглядит нездоровым? Измерить температуру, посмотреть горло, проверить, нет ли сыпи на груди, спине, подмышками и на животе. Когда вызывать врача? Для грудного ребенка при малейшем повышении у него температуры или при любом самом незначительном признаке болезни, например, насморке. Несмотря на кажущееся общее хорошее состояние малыша, у которого немного поднялась температура. Температура относительно невысокая, но есть характерные признаки заболевания. Когда видны симптомы болезни, такие как красное горло или припухшие миндалины, сыпь, кашель, учащенное дыхание, опухшие железы, озноб, рвота, понос. Чем меньше ребенок, тем важнее показать его врачу как можно скорее. Не забудьте сказать врачу о том, что кроме температуры и тех симптомов, которые вы заметили, ребенок был в контакте с больными или этого не было. Какие есть хронические или нет никаких заболеваний? Это очень важно, если врач пришел к ребенку впервые. Конец 148 страницы. В ожидании врача. Как только у ребенка поднялась температура или вы обнаружили какой-то другой симптом заболевания, малыша надо немедленно уложить в кровать и изолировать от братьев и сестер. Инфекционные болезни могут начинаться с обычного насморка. Поэтому, пока врач не скажет своего слова, вы не можете быть уверены в том, что болезнь малыша не опасна для окружающих. Больной ребенок нуждается в покое. Устраните по возможности все лишние шумы – радио, телевизор, громкие игры других детей. Выключите слишком яркий электрический свет, но не закрывайте окно от солнечных лучей. Если стоит хорошая погода и естественный свет не мешает больному ребенку, то откройте занавески на окнах. Без предписания врача не давайте ребенку никакого лекарства. Но зато всегда можно давать ему пить, особенно тогда, когда у него температура. Как одевать больного ребенка? При повышенной температуре старайтесь не одевать ребенка слишком тепло, иначе можно повысить температуру. В комнате советуем постоянно поддерживать температуру примерно 20 градусов тепла. Следите за тем, чтобы не было даже малейшего сквозняка.